правде говоря, это было не так просто, как вам кажется. Дед долго возился с таблеткой, пока ему удалось разобраться в составе. Тем более, что компоненты по большей части редкие. Одни только пепел тролля и шерсть минотавра чего стоят. Не говоря уж о кристаллических цветах. «Похвально, Темников», — сказал Чертков. Затем взял в руку пузырек, покрутил его и спрятал в карман. Потом достал таблетку и протянул ее мне. «Вот, возьми на всякий случай. Эликсир для меня дело новое, а это средство, проверенное веками». «Александр Григорьевич, а можно вопрос?» — спросил я, забирая у него таблетку. «Кто вам их делает, если не секрет? У вас же нет собственной лаборатории и все такое». «Вообще-то секрет. Но тебе скажу». Он взял свою саблю со стола. «Я не кротик, Максим. Не алхимик, не артефактор, а просто не кротик. Занимаюсь сложным и не самым приятным делом в этом мире. Но кто-то ведь должен быть и с таким даром, верно? Мой род считается древним, Темников. Очень древним по нынешним меркам. За многие века мы обросли хорошими связями. Правда, сейчас большей части из них уже нет, а те, что остались, стараются не особо хвастаться своим искусством. Понимаешь?» «Пока не очень», — честно признался я. «Я хочу тебе сказать, что у меня есть друзья, которые уже много веков оказывают моему роду услуги. Кто-то может изготовить вот такие таблетки, которые больше нигде не достать. Кто-то артефакт с демоническими рунами. Но кого-то я могу попросить о какой-нибудь услуге, за которую можно отправиться в подвал к нашему общему другу Голицыну». Он несколько раз взмахнул саблей и одобрительно хмыкнул. «Так тебе понятнее?» «Ну, тогда намного». «Обязательно наступит момент, когда я тебя познакомлю со своими друзьями», — продолжил он и сделал еще несколько взмахов. «Всему свое время». «Понятно», — кивнул я и взял свое оружие в руки. «Кто будет открывать портал, я или вы?» «Давай открывай. Вопросы дурацкие задаешь», — пробурчал Чертков. «Я здесь, между прочим, в качестве наставника, а ты ученика. Или ты забыл, как это делается?» Я не забыл и тут же продемонстрировал ему свой навык. Послышался характерный треск, и в пространстве появился разрыв. Александр Григорьевич вошел первым. Посмотрел по сторонам и махнул мне из него рукой, намекая, что опасности вокруг нет. Пара секунд, и я оказался в некрослое, который окутал меня хорошо знакомой приятной прохладой. Как же здесь хорошо все-таки. С каждым разом я получал все больше удовольствия, когда попадал сюда. В некрослое мне было как-то уютно и спокойно. Это было то место, где меня никто не мог достать или потревожить. Чертков шагал первым, а я следом за ним. Я смотрел по сторонам и приходил к выводу, что в некрослое редко происходят изменения. Все вокруг было примерно так же, как и в прошлый раз, когда я был здесь. Разве что некрочервей добавилось. «Александр Григорьевич, а куда мы идем?» — спросил я, стараясь держаться подальше от червяков и местных растений. «В школьный подвал». «А зачем нам туда?» «Практиковать новый некросимвол, зачем же еще?» — сказал наставник, довольно быстро двигаясь вперед. «Там лежит один проклятый артефакт, с которым нам с тобой нужно будет немного поработать». «Зачем нам проклятый артефакт?» — удивленно спросил я. «Правильно мыслишь. Такая дрянь нам и даром не нужна. Поэтому я буду учить тебя, как своими силами проклятый артефакт превратить в обычный». «А так можно?» «А то!» — хохотнул Чертков и еще больше ускорился. «Не отставай, Темников. Мне кажется, ты совсем обленился в последнее время без наших занятий. Ногами еле перебираешь». «Обленился. Скажет тоже. Просто кому-то эликсиров волшебных пить надо меньше. Вон как припустил. Хрен догонишь». Глава 22. «Александр Григорьевич, разрешите вопрос?» спросил я, обходя очередного жирного пушистого червя, который развалился на моем пути, как на пляже. «Конечно! Когда это я тебе запрещал их задавать?» «Разве в нашем школьном подвале есть хранилище артефактов?» — осторожно попытался выяснить я. «С чего бы вдруг там оказался проклятый артефакт?» «Понятия не имею насчет хранилища», — ответил он, не снижая темпа. «А артефакт я сам припрятал в одном укромном местечке пару дней назад. Вряд ли в нашей школе есть более подходящее для этого место. Не в комнате же у себя его держать». Чем ближе мы подходили к школьному подвалу, тем все больше меня занимала мысль, где именно он его спрятал. Надеюсь, не там, где я добыл кристаллические цветы. Там же все-таки некрокорова. Думаю, она обязательно припомнит мне нашу прошлую встречу. В тот раз я с ней не очень хорошо обошелся. Однако мне повезло. Мы пошли совсем в другую сторону. По пути нам попалась парочка крохотных шаров силы, которые мы с Чертковым, не сговариваясь, поделили между собой. Наконец мы оказались в довольно большой комнате, которая наполовину была завалена всяким хламом. Старые сломанные парты, куча обуви, целые тюки каких-то древних, давно уже выцветших мантий, туфли с пряжками, наподобие тех, что я использовал в качестве сменной обуви в подземной оранжерее, и много всего прочего в том же духе. При этом в комнате было сухо и очень тепло. Так что хранилось все это барахло в очень комфортных условиях, чтобы не сгнить совсем. Вот только мне было не очень понятно, зачем нужно было вообще все это хранить. «Понятия не имею», — честно ответил Чертков, когда я спросил его об этом. «Лично я думаю, что про этот хлам давным-давно забыли. Здесь таких комнат полно. Одна вот с одеждой, соседняя с ней до отказа забита сломанными инструментами, лопаты, грабли, тяпки. Я даже войти в нее не смог. Настолько она завалена всей этой ерундой». «Нет, я думаю, дело было в другом. Наш завхоз Степан Максимович Пономарев был настолько жадным типом, что вполне мог хранить все это на всякий случай. Вдруг пригодится. Один только кондиционер вспомнить. Пришлось идти на крайние меры, чтобы он мне его поставил». «Честно говоря, меня это мало волнует», — сказал наставник. «Вполне нормально, что заведение с традициями в подвале полно разнообразной ерунды. Лучше обрати внимание вон туда. Видишь фигурку на столе? Она-то нам и нужна». «Разрешите взглянуть поближе?» — спросил я, глядя на маленького позолоченного слоника, который стоял на одном из сломанных школьных столов. «Давай, только осторожно», — разрешил Александр Григорьевич. «И не вздумай тянуть к нему руки. Дотронуться до него ты все равно не сможешь. Проклятие может сработать. Для них некрослой преградой не станет». Вот об этом меня можно было не предупреждать. Как обращаться с проклятыми артефактами, мне было известно. Я знаю об этом достаточно, чтобы не совать руки к таким штукам, даже если нахожусь в некрослое. Понятное дело, что если мы можем здесь убивать их, значит, и они как-то могут защищаться, проникая в это измерение. Кстати, ничего такого я пока не чувствую. А, да, что-то есть. Судя по темной энергии, которая от него исходила, проклятие было совсем слабеньким. Я смог его почувствовать только после того, как подошел поближе. Кроме темной энергии, которую распространяла вокруг себя маленькая статуэтка, больше никак нельзя было понять, что слоник проклят. Жаль. Я почему-то думал, что в некрослое проклятый артефакт будет выдавать себя еще каким-нибудь образом. Как-то по-особенному светиться, например. «Слабое проклятие», — сказал я и посмотрел на Черткова, который тоже подошел поближе. «Слишком мало энергии от него исходит. Чувствуете?» «Мы пока с тобой по-разному работаем, Темников. Ты чувствуешь от него один вид энергии, да я совсем другой. Энергию самого проклятия, а не темную энергию. Со временем ты тоже так сможешь, когда уничтожишь их в достаточном количестве. Не переживай, это быстро приходит». «Понятно. Но я чувствую, что оно слабое». «Само собой. А ты хотел, чтобы я попросил засунуть в него что-то серьезное? Моя цель — научить тебя работать с проклятием, которое спрятано внутри предмета, а не сражаться с ним до последней капли крови. К тому же не забывай, даже самое слабое проклятие со временем может превратиться в смертельно опасное, которое сможет прикончить тебя, при условии, что оно будет долго питаться жизненными силами. Ты даже не представляешь, сколько людей носят на себе всякие цацки и все время пользуются различными вещами, не подозревая, что они прокляты. Кое-кто даже передает их по наследству из поколения в поколение. «Как это?» — не сразу понял я. «Очень просто, Максим», — усмехнулся он. «Не всем везет, как тебе. На самом деле, очень немногие могут так же, как ты, чувствовать проклятие. Тем более, если оно работает медленно. Достался человеку, допустим, перстень в наследство. Вот и носит он его почти каждый день. Вот так и получается, что из какого-то слабенького проклятия, которое вызывает понос по воскресеньям, с годами вырастает тварь размером с эту комнату». «А-а-а». «Ага. Теперь отойди подальше и приготовься. Сейчас будет интересно», — попросил Чертков, и я сделал несколько шагов назад. «Достаточно. Теперь попробуй применить слово «вторжение» к этому артефакту». Я попробовал. Получилось с первого раза. Сначала я услышал звонкий звук, как будто кто-то ударил молотком по наковальне, а затем чей-то недовольный визг, а спустя мгновение прямо перед нами появилось проклятие. Как я и говорил, оно оказалось совсем небольшим. На полу сидела отвратительная тварь размером с кота. Только выглядела намного уродливее. Как будто к жуку-носорогу приделали мокрицу. Недолго думая, оно прыгнуло на меня, а я в ответ ударил его саблей, разрубив на две половины, которые с отвратительным чавкающим звуком упали на пол. По моему телу прокатилась знакомая приятная волна, похожая на дуновение ветра, которое означало, что я стал еще сильнее. Жаль только, что ветерок очень уж слабенький. Гораздо приятнее убивать проклятие посерьезней, когда тебя буквально пронизывает мощным ветряным потоком. «Хорошая работа, Темников!» — похвалил меня наставник и указал на слоненка. «Вот так это и работает. Когда выйдем из некрослоя, можешь вернуться и забрать его себе на память, как первую вещь, из которой ты собственноручно выбил проклятие. Дверь в эту комнату не заперта, если что, поэтому, прежде чем ее взламывать, просто подергай за ручку. Нечего школьное имущество портить». «Спасибо, Александр Григорьевич», — ответил я, не сдержав улыбки. «Надеюсь, это что-то полезное?» «Еще бы! Знаешь, как он будет радовать глаз, когда поставишь на свой стол? Настроение прямо на глазах будет улучшаться. Мне было даже жаль с ним расставаться». «В смысле?» Я внимательно посмотрел на слоника и наклонился к нему поближе. «Он не артефакт, получается?» «Ага. Просто миленькая вещица. У меня была пара. Вот один теперь у тебя будет». «Вы же говорили, что будем выбивать проклятие из артефакта», напомнил я ему, отмечая, что слоненок и правда красивый. Теперь даже никакой темной энергии в нем нет. «Не расстраивайся. Никакой разницы нет. Принцип работы один и тот же. Ты лучше скажи, как тебе некросимул?» «Отличный», — сказал я. «Из всех, которым вы меня научили, один из лучших, спасибо». «Не за что. Когда-нибудь наступит момент, и ты отправишься в свободное плавание, Темников. Тебе будут обращаться со всякими просьбами. Поверь, слово «вторжение» всегда даст тебе возможность заработать на кусок хлеба. И послушай моего совета, всегда запрашивай сумму побольше, если вдруг тебя попросят о подобной услуге». «Почему так?» «Первым делом проклятия всегда идут снимать к артефакторам. И если случилось так, что постучали в твою дверь, то это означает одну простую вещь. Никто, кроме тебя, больше помочь не может. Поэтому пришли к тебе». «С чего вы взяли, что они сразу не придут ко мне? Вдруг так случится, что к первому за помощью обратятся как раз ко мне?» «Не случится», — твердо сказал Чертков. «Если ты всегда будешь назначать очень высокую плату, то, поверь моему опыту, тебе будут приходить в самую последнюю очередь. «Сразу видно умного человека», — одобрительно сказал Дориан. «Ты слушай внимательно. Тебе правильные советы дают, между прочим. Хоть кто-то, кроме меня, тебе еще подскажет, как не пойти по миру с протянутой рукой». «К тому же это отбивает охоту таскаться к тебе за помощью по каждой мелочи», — продолжал развивать свою мысль Александр Григорьевич. «Постепенно привыкнут, что твои услуги стоят дорого, и по пустякам ты от своих дел отвлекаться не будешь». «Понятно», — кивнул я. «Вот и хорошо. Теперь пойдем прогуляемся немного по главному корпусу, а ты мне заодно покажешь, как мою науку помнишь. Особенно меня третья дюжина интересует», — сказал Чертков. «Мы с тобой ее толком не практиковали». Я был не против. Каждая минута, проведенная в компании Черткова, в данный момент доставляла мне удовольствие. Все-таки я сильно соскучился по занятиям, хотя раньше я относился к ним немного иначе, воспринимая скорее как необходимость. Теперь ощущения у меня были совсем другие. Прогулка выдалась что надо. Мне удалось проверить работу практически всех некросимволов из первой половины третьей дюжины, которым наставник научил меня раньше. Первым мы испытали слово «обед», которым можно было натравливать одну некротварь на другую. Для работы мы выбрали холл главного корпуса. Он был очень большим, вокруг был прекрасный обзор, так что лучшего места и найти было нельзя. Так как здесь обитали в основном пушистые червяки, я и занялся тем, что начал их стравливать друг с другом. Удивительно, но некросимвол отлично работал даже в этом случае. Некрочерви, которые до этого момента лениво лежали рядом друг с другом, вдруг начинали ожесточенно сражаться. После их смерти в качестве награды нам с Чертковым достался совсем крохотный шар силы. Следом за первым боем я устроил еще два, пока не почувствовал, что этот некросимвол отнимает довольно много сил. Учитывая то, что из трех дохлых червей выпал всего один крохотный шарик силы, это было верхом расточительства. К тому же данный факт меня порядком расстроил. Мы вместе с Дорианом уже практически разработали идеальную схему получения бесплатных шаров силы и бесконечного прогресса меня как некротика. Я уже представлял себе, как заставляю толпы некротварей сражаться друг с другом, а сам буду заниматься только оставшимися после них шарами силы. К сожалению, так не работало. Сил на каждую активацию слова «обед» уходило прилично. Награда в итоге доставалась копеечная. А кроме того, применять некросимвол против сильных тварей было нельзя. Такая вот печаль. Однако это не делало некросимвол хуже. Сам по себе он был очень хорош, пусть даже не позволял просто так становиться сильнее, зато мог очень выручить в критической ситуации. Осталось только выяснить, на каких некротварей он действует, а на каких уже нет. Но это дело времени. Слово «сила» тоже оказался довольно приятным некросимволом. Он должен был показывать мне путь к ближайшему светящемуся шарику, и именно это он и сделал. Как только я применил его, он тут же проложил светящуюся дорожку обратно к подвалу. Но да, там хватало шаров некроэнергии. Только возле каждого куча разнообразной живности. Сейчас я не стану заниматься сбором некроэнергии, но, в принципе, почему бы и нет? Если никуда не спешить, можно поболтаться в свободное время по главному корпусу и потихоньку все собрать. Сегодня стравил одних тварей, через пару дней — других. По-моему, отличная мысль. К тому же, пока из самых опасных существ, которых я здесь встретил, был змей в подземной оранжерее и некрокорова. Змей мне и даром не нужен, а к корове можно пока и не ходить. Пусть себе спит, подлюка рогатая. Слово «щит» я испробовал на Терлецком в тот момент, когда он как раз разделывал у себя в кабинете маленького морозного паучка. Я мог наложить этот некросимвол на другого человека, чтобы защитить его от стихийной магии, и мне очень хотелось посмотреть, как именно это выглядит. Выглядело эффектно. Даниил Иванович как раз начал вычерпывать специальной ложечкой из паука какую-то темную желтую жидкость, когда я применил некросимвол. Преподавателя тут же окутало светящимся облаком, которое переливалось всеми цветами радуги. В черно-белом антураже некрослоя Это смотрелось особенно красиво. Кстати, Терлецкий даже не заметил, что на него наложили какое-то заклинание. Просто остановился на несколько секунд, посмотрел по сторонам, грязно выругался и вновь занялся своим делом. С этим все понятно. Осталось еще слово «маяк», которое должно было указать мне путь к входному порталу. Именно это он и делал. Только на этот раз это была не дорожка, а серебристый клубок, который все время маячил в нескольких шагах от меня, указывая, куда мне нужно идти. В итоге неиспробованными остались только слово «глухота» и слово «вода». Первое работало как барьер и должно было защищать меня от некротварей, желающих воздействовать на меня через мозг. Однако во время прогулки желающих это сделать некротварей мы с Чертковым не нашли. Так что придется испытать некросимвол как-нибудь потом. Уверен, что подходящий случай для этого мне обязательно представится. Но чтобы походить по воде при помощи слова «вода», нужно было выходить наружу и топать до озера. В этот раз мы тоже не стали этого делать. К этому моменту я уже достаточно сильно устал, так что было бы лучше вернуться домой. Кто знает, что нас могло ждать в школьном парке. Ладно бы еще работали фонтаны, и тогда бы не было необходимости идти к озеру. Но их давно уже отключили в связи с приходом морозов, поэтому наставник решил не рисковать. К тому же Александр Григорьевич тоже выглядел уставшим, хотя и пытался сделать вид, что ему все нипочем. Оказалось, что наше первое занятие затянулось почти до 3 часов дня. Время в некрослое всегда пролетает как-то слишком быстро. Вот сейчас мне показалось, что прошла всего 2 часа с того момента, как мы встретились с Чертковым. Наставнику нужно отдать должное. После того, как мы вернулись в наш учебный кабинет, он не стал меня долго мучить с оставшимися некросимволами 3-й дюжины. Озвучил лишь название каждого из них, затем взял с меня обещание, что я все их выучу к нашему следующему занятию, и отпустил на все 4 стороны. Первым делом я, естественно, сходил за своим подарком. Для слоненка я нашел место на своем письменном столе. Как раз рядом с настольной лампой, рядом с которой он смотрелся очень органично. Будто там и стоял все это время. Вообще очень необычная фигурка. Не знаю, где наставник ее достал, но выглядел слоник как живой. Переодевшись и сходив в душ, я вызвал такси, а пока оно будет ехать, решил быстренько заскочить в столовку пообедать. После похода в некрослой мой желудок срочно требовал хоть какой-нибудь еды и не давал мне больше ни о чем думать. Отказавшись от ухи, кроме которой к этому времени из горячего ничего не осталось, я решил сделать ставку на мясо и как раз доедал 2-й шницель, когда в столовую влетел Градовский. «Хозяин, как же так?» — сходу начал он, не дав мне времени прожевать кусок мяса и бросить на него грозный взгляд. «Пока жуешь, слишком грозно смотреть у меня почему-то не получалось». «Я целый день повсюду искал тебя, чтобы рассказать о своем ночном приключении», — пользуясь случаем, продолжал тараторить Петр Карлович. «Если бы ты знал, сколько там всего интересного в этом подвале, и с чего начать?» Столовая была практически пустой. Лишь в самом дальнем углу сидела пара девчонок, которые о чем-то спорили. Поэтому я мог особо не опасаться, что кто-нибудь может услышать мой разговор с призраком. «Давай с главного», — сказал я ему, стараясь говорить как можно тише. «Ты нашел место, о котором я тебя просил?» «Разумеется. Как ты мог сомневаться во мне?» — важно спросил Градовский. «Правда, всего одно, но от этого оно ведь хуже не становится, правда?» «Само собой», — кивнул я, отрезая себе от шницеля кусочек побольше. «Где оно находится? Опиши примерный путь от входа в школьный подвал из главного корпуса». Я жевал мясо, а Петр Карлович докладывал. Оказалось, у него очень хорошая память. Путь описывал он довольно подробно. Вот только с каждым новым поворотом меня все сильнее терзало тревожное чувство. Когда он закончил, у меня даже аппетит пропал. «Дориан, скажи мне, ты сейчас слушал, что он говорит?» — спросил я своего друга. «С самого первого слова». «Тогда ответь мне на один вопрос. Мне кажется, или место, о котором он говорит, находится прямо позади некрокоровы. Глава 23. По пути к парковке, где меня дожидалось такси, я по сложившейся традиции ненадолго заскочил на школьное озеро, чтобы попрощаться до понедельника с Борисом и бродягой. Конструкта я не застал, так что передал ему привет через мой верный дуб, который помахал ветками в ответ. Видимо, это означало, что он обязательно его передаст. Градовский за это время еще раз в подробностях описал примерный путь до нужной мне стены в школьном подвале. И по всему выходило так, что и в первый раз я правильно его понял. Это означает, что нужно будет что-то придумать с некрокоровой. Через некрослой я проникать в архив не планировал, но кто его знает, как там развернется ситуация в дальнейшем. Вдруг мне придется драпать, а на месте входа в архив окажется засада. Что тогда? Понятное дело, в таком случае придется уходить через некрослой. И вот здесь могли возникнуть трудности. Сражаться с коровой в самый неподходящий момент — это однозначно была не лучшая идея. Нет, нужно было с этим рогатым чудовищем что-то решить загодя. До того, как я пожалею, что не сделал этого раньше. К тому же она давно уже напрашивается. Пока ехали в Белозерск, эта мысль не давала мне покоя. Отказываться от своего прекрасного плана из-за какой-то коровы, пусть даже она из некрослоя, мне совершенно не хотелось. Значит, нужно было что-то придумать. В данный момент я не видел других вариантов, кроме как сразиться с этой гадиной в честном бою. Правда, Дориану эта мысль почему-то не очень нравилась. Честно говоря, я тоже от нее был не в особом восторге, но, видимо, пришел тот самый момент, когда другого выхода нет. Тем более, что мне казалось, если удача будет на моей стороне, у меня есть все шансы на успех. Почему бы мне ее и в самом деле не прихлопнуть? «А если удача будет на стороне коровы?» — задал меткий вопрос Мор. «Не переживай, на этот случай у меня есть план «Б», — уверенно сказал я. «Если что-то пойдет не так, всегда можно удрать. К тому же в некрослое я удивительно быстро бегаю. Уж точно быстрее коровы». «Разве что так», — пробурчал мой друг. Когда я приехал в Белозерск, в доме царила та самая суета, которую я терпеть не мог. Софья готовилась к Лёшкиному дню рождения и устроила в доме примерочную. Как оказалось, она притащила из торгового центра с десяток разных платьев и теперь поочередно демонстрировала их деду, который сидел в гостиной с усталым видом. «Макс, ну наконец-то!» — обрадовалась она моему приходу. «Хоть кто-то скажет мне, как я выгляжу на самом деле». «А дед?» — спросил я с подозрением, глядя на деда, который тоже пришел в полный восторг от моего приезда. «Александр Тимофеевич для этого не подходит», — пробурчала Воронова. «Он говорит, что я хороша во всех платьях без исключения. Я ему их уже по третьему кругу показываю». «Ну вот и отлично, что приехал», — сказал дед и, не теряя времени, поднялся с кресла. «Я думаю, вы тут без меня разберетесь, а я пока в гараж. Давно хотел там лампочку починить. Что-то она в последнее время шалит. То горит, то не горит». Едва дед ушел, Софья попросила меня подняться в ее комнату с условием, что я буду закрывать глаза каждый раз, когда она будет надевать новое платье. Могла бы и не предупреждать. Очень надо мне за ней подглядывать. Она примеряла одно платье, затем показала мне другое, и пока шуршала третьим, я решил, что сейчас самое время задать ей вопрос, на который я уже как целую неделю очень хотел получить ответ. «Скажи, почему твой вороний амулет практически пустой?» — спросил я у нее. На некоторое время шуршание прекратилось, а затем возобновилось вновь. «Откуда ты знаешь?» «Перед отъездом в Китеж я заходил проверить, как у тебя дела», — ответил я. «Случайно увидел артефакт, ну и решил его проверить». «Случайно или специально?» — усмехнулась она. «Решил, что я выливаю твой эликсир за окно?» «Вообще-то нет. Даже не думал об этом, — соврал я. Меня больше интересует другой вопрос. Ты использовала воронью амулет до того, как начала принимать эликсир, или уже после? «Открой глаза», — попросила она. «Как тебе?» Третье платье было темно-зеленым, и мне оно вообще не понравилось. Как-то плохо на ней сидит, будто на пару размеров больше. «Второе было лучше», — сказал я и закрыл глаза. «Понятно», — задумчиво сказала она, и я вновь услышал шуршание ткани. «Можешь успокоиться. Я не полная дура и не пользовалась артефактом с того момента, как начала пить эликсир». «Ну, хоть так». «Это было раньше. Мне было очень плохо, и я решила чуть-чуть облегчить боль перед эликсиром», — объяснила она. «Судя по количеству магической энергии в амулете, это было не раз». «Три. Я бы посмотрела на тебя, если бы твои кости выворачивались наизнанку», — недовольно проворчала она. «Как тебе это? По-моему, лучше прошлого». На этот раз платье оказалось бордовым. Это, по крайней мере, не казалось большим. «Лучше первого», — согласился я, — «но хуже второго». «Да, мне тоже второе пока больше всего понравилось», — согласился со мной Градовский. «Она в нем просто прелесть». В этот момент сквозь дверь в комнату заглянула голова Ганана Иллюзорного, который тоже решил поучаствовать в примерке. «Господа, приветствую вас», — поздоровался наглый призрак и втащил в комнату все остальное тело. «Петр Карлович, надеюсь, я немного пропустил». «А ну-ка, свалили отсюда оба», — приказал я им. «Без вас как-нибудь обойдемся. Устроили тут». «Вот откуда ты здесь взялся, я понять не могу», — недовольно спросил Градовский у Ганана. «Так все было хорошо. Теперь и меня из-за тебя прогоняют. Или я могу остаться, хозяин?» «Не можешь. Давайте валите отсюда. Чешите лучше, с котами поиграйте». Переругиваясь между собой, оба призрака вылетели из комнаты, а я вновь посмотрел на Софью. «Ушли», — уточнила она, догадавшись, кого я только что прогнал. «Ага. Давай следующее», — сказал я и закрыл глаза. «Допрос окончен?» — спросила девушка и вновь зашуршала платьем. «Чувствую себя как в полицейском участке». «Такое ощущение, что ты там хоть раз была», — улыбнулся я. «Телевизор с твоим дедом смотрела». «Понятно. В общем-то, я за тебя волнуюсь, поэтому и спрашиваю, если что. Знаешь, как-то не хочется, чтобы ты навсегда осталась птицей, или тебя это устраивает?» «Не устраивает. Наверное. Надеюсь, от твоего эликсира будет толк. Иначе у меня не останется другого выбора. Я же не могу до конца жизни находиться в зависимости от вороньего амулета и быть человеком-птицей». «По-моему, это в любом случае лучше, чем просто птица, разве нет?» «Нет», — твердо сказала она. «Как ты считаешь, я должна жить? До конца своих дней не иметь собственной семьи и остаться девкой-вороном? Я так не хочу». «Почему без семьи?» — не совсем понял я. «Потому что моя болезнь может передаться по наследству, а этого я не хочу. Никто, кроме меня, не виноват в том, что это случилось». «Зря ты так. Чернопятов виноват». «Как тебе это?» — вновь спросила она. И я опять поразился ее хладнокровию. Вот это характер! Спокойно разговаривать на такую тему и при этом примерять наряды. На такое не каждая девчонка способна. «Поверь, мой мальчик, она уже сотни раз прокрутила в голове эту ситуацию», — сказал Дориан. «Если бы ты думал об этом всем не один месяц, то тоже сохранял бы спокойствие на ее месте». Возможно, Мор был и прав, но все равно я был удивлен ее реакцией. Не каждый на ее месте так реагировал бы, узнав о том, что ему навсегда предстоит стать птицей. Хотя, скорее всего, она просто иначе смотрит на эту ситуацию. Все-таки у нее уже был очень большой опыт в этом деле. «Посмотри, Макс, мне кажется, это очень неплохо смотрится», — отвлекла меня Софья от невеселых мыслей. «Черное мне очень идет, правда?» «Ага, согласен. Пока это самое лучшее», — ответил я. «Все, хватит, надоело», — махнула она рукой и плюхнулась на кровать рядом со мной. «На этом и остановлюсь. Все равно оно мне нравится больше остальных. Пойти завтра обратно в торговый центр отвезу. Ну, разве что красненькое еще оставлю. Мне оно тоже понравилось». «Оставь», — сказал я и встал с кровати. Давай спускайся вниз, а я пока деду позову. Нужно ему объяснить, откуда у тебя золото под кроватью взялось. Он его уже почти неделю назад нашел, когда вы в доме большую уборку затеяли. Я ему в двух словах уже объяснил, так что долго тебе рассказывать не придется. Ты серьезно? Она встревоженно посмотрела на меня. Рассказал ему про зазеркалье? По-моему, мы и так собирались это сделать рано или поздно, разве нет? Напомнил я ей. Тем более, что для этого повод сам собой подвернулся. Наверное, ты прав. Это я так растерялась просто от того, что он уже столько дней знает об этом и молчит, вздохнула она. Кстати, насчет твоего эликсира. Мне кажется, я стала лучше себя чувствовать, так что спасибо тебе. Не за что. Ты только артефактом своим постарайся больше не пользоваться. Вдруг из-за одного превращения все лечение на смарку пойдет. Попросил я ее и вышел из комнаты. Как-то совсем неуверенно она сказала, что ей лучше становится. И мне это не нравилось. Может быть, она просто хотела немного успокоить тебя, предположил Дориан. Должна же она хоть что-то сказать тебе в качестве благодарности. Думаешь, эликсир ей не помогает? Не хочу тебя расстраивать раньше времени, Макс, но со всеми остальными, кому ты вручил эликсир жизни, эффект был совсем иным и наступил гораздо раньше. Даже по твоему отцу были заметны большие перемены, а ведь он ни на что не жаловался. Что уж говорить об остальных. Здесь же... Можешь не продолжать. Я и сам все вижу. Если так, то это будет единственный случай, когда мой эликсир не сработал, и тогда придется идти на крайние меры. Нужно перепробовать все варианты. Придется, согласился со мной Дориан. Сдаваться, когда есть хотя бы призрачные шансы, это самое последнее дело. Лёшка обещал прислать за нами машину к 7:30, так что нам хватило времени и с дедом поговорить, и нарядиться к празднику. Но как нарядиться? Я надел один из пиджаков, который приобрел по случаю похода в театр, и начистил туфли. Вот и вся моя подготовка. Джинсы я никогда не гладил, а рубашка была из какой-то новомодной ткани, которая совсем не мялась. Так что по большей части наряжалась Воронова. Еще бы, по словам Нарышкина, там столько народу будет. Сегодня собирались только Лёшкины друзья. Из взрослых будет только семейство княжича и жемчужников. Для всех остальных гостей князь планировал устроить прием зимой, когда Нарышкин будет гостить дома на каникулах. Учитывая, что большая часть гостей — жители Великого Московского княжества, это было вполне логично. Конечно, я думаю, что они бы и в Белозерск прикатили, если бы князь пригласил. Но Николай Федорович был умным человеком и решил не создавать никому хлопот. Разговор с дедом прошел на удивление легко. Ну так чему удивляться, если он обо всем уже знал? По сути, все свелось к тому, что он выяснил у Вороновой детали, касающиеся ее дара. Как именно он работает, что происходит внутри зеркала и всякое такое. В итоге все закончилось тем, что Софья пообещала ему завтра показать, как это выглядит. Только после этого дед перестал засыпать ее вопросами. Однако удивляться тому, что такой дар в принципе существует, не перестал. Получив обещание от Вороновой, дед признался после нашего с ним разговора, его до этого самого момента терзали смутные сомнения. С одной стороны, он верил в то, что я бы не стал его обманывать, а с другой, слишком неправдоподобным выглядел мой рассказ. Благодаря странному дару Софьи, мы с ней забрались внутрь старого серебряного зеркала. Там сражались непонятно с кем, а потом она притащила домой гору золота, которая опять же вытащила из зеркала. Звучит так себе на самом деле. Лимузин, который прислал за нами Нарышкин, приехал на 15 минут раньше, так что мы без особой спешки заехали за 2 букетами цветов, которые я заказал заранее. Вообще-то парням не очень-то их дарят, но я знал, что Люшка любит, когда много цветов на празднике, и сам с удовольствием дарит их и отцу, и брату. Один букет был от нас с Софьей, а второй — от моих родителей и деда. Подобраться к самовару, к который Николай Федорович полностью выкупил на сегодняшний вечер, было просто невозможно. Вокруг ресторана все было заставлено машинами, которые заполонили все близлежащие проулки. Я знал, что у Лёшки сегодня будет много гостей, но даже не представлял себе, что в Белозерске вообще есть столько машин с родовыми гербами на дверях. Обычно они не часто попадаются на глаза, поэтому я не думал, что их так много. Да что там, у одних Нарышкиных несколько лимузинов с гербами. Внутри самовара играла спокойная музыка, слышался смех, разговоры. Повсюду были молодые люди, большую часть которых я знал. За исключением некоторых, все они были из нашей школы. Практически все ребята из известных родов, в основном будущие князья и графы. Пока я топтался возле входа, пытаясь решить, где мне искать Лёшку, нас увидел Жемчужников, который сразу же улыбнулся и помахал нам рукой. Я помахал ему в ответ, и он двинулся в нашу сторону. Странное дело. Барон не мог похвастать атлетическим телосложением, а между тем шел как ледокол, заметив приближение которого, люди как-то сами собой расступались перед ним. «Максим, Софья», — поздоровался с нами дядя Игнат и поклонился Вороновой. «Алексей только что куда-то отошел. Предлагаю подождать его здесь несколько минут. А то он сильно расстроится, что лично вас не встретил». Во время разговора с бароном к нам подошел официант, который предложил какие-то безалкогольные коктейли. Тот, что попался мне, на вкус оказался просто ужасным и сделан непонятно из чего. Мне показалось, что там точно есть вишня, крыжовник и еще какая-то штука, которую я не смог распознать. В общем, кислятина какая-то, что говорить. Кто-то явно зажал сахара. Барон расспрашивал меня о делах, отпускал комплименты Софье, а между тем на нас обратили внимание чуть ли не все присутствующие. Всем было интересно узнать, кому это Жемчужников оказывает честь таким долгим разговором. Все было как обычно. Кто-то смотрел по-доброму, кто-то равнодушно. А были и другие, кому моя физиономия явно не нравилась. Что поделать? Не все знакомые Нарышкина ко мне хорошо относились. Приятель моего друга не обязательно же должен быть и мне приятелем. «Так и знал, что тебя пропущу!» — услышал я громкий Лёшкин голос у себя за спиной, а затем он крепко меня обнял, как будто не видел пару лет. «Я думал, ты раньше приедешь. Софья, привет! О, цветы! Спасибо, ребята! Так рад вас видеть! Пойдемте со мной, там отец с Иваном в банкетном зале!» Жемчужников молча взял у нас цветы, чтобы они нам не мешали, и куда-то ушел. А мы в сопровождении Нарышкина направились в банкетный зал. По пути я увидел его мать и сестру, которые смеялись с компанией ребят, но кто там именно был, я не рассмотрел. Свет в ресторане был не таким ярким, как обычно, поэтому, чтобы распознать лица, нужно было постараться. Стол был просто огромным и занимал большую часть банкетного зала. Уверен, что я не видел его здесь раньше. А значит, администрации пришлось крепко поднапрячься, чтобы он здесь появился. Под бдительным взором Николая Федоровича по залу бегали официанты и наводили на праздничный стол последние штрихи. Иван держался совсем молодцом. Следы болезни окончательно покинули его, и сейчас передо мной был все тот же улыбающийся и уверенный в себе черный маг императора. Однако совсем без перемен не обошлось. Теперь он выглядел как-то старше, и огонек в его глазах был уже не веселым, а скорее опасным. Вот только с улыбкой ничего не произошло. Она по-прежнему была искренней и радостной. Не успели мы толком переговорить между собой, как пришло время начинать банкет. Зал потихоньку наполнялся молодыми людьми, начиналась рассадка, и хотя напротив каждого стула имелась табличка с именем и фамилией, суеты все равно избежать не удалось. Усаживались минут 20. Наши с Софьей места были совсем рядом с Нарышкиными. По соседству со мной сидел Иван и дядя Игнат, а Софья сидела рядом с Лёшкиной сестрой и Кречетниковой. А вот Полины за столом не было. Княжич чуть позже сказал мне, что приглашал ее, однако она не смогла прийти. Какая-то у нее там срочная поездка наметилась. После того, как все наконец уселись, слово взял Николай Федорович, который не стал утомлять собравшихся длинной речью и, сказав основное, попросил приступить к торжеству. Поначалу все было довольно скучно, однако вскоре князь с княгиней пожелали всем хорошего вечера, и как только откланялись, тогда и началось веселье. Специально для этого вечера из Москвы приехала любимая Лёшкина рок-группа, которая в первый же перерыв заметно оживила собравшихся. Вечер заиграл новыми красками и вскоре превратился в танцевальный. Музыка и правда была хорошей. Я даже сплясал под одну из песен, которая была суперхитом и уже полгода играла где только можно. Оказалось, что если дать себе расслабиться и просто получать удовольствие от происходящего, то это гораздо веселее, чем вальс. Судя по тому, что я видел вокруг, каждый танцевал, как он это видел, так что мне казалось, у меня это выходило неплохо. В процессе вечера было два перерыва, оба из которых над Белозерском озарял небо салют, а от фейерверков стоял такой грохот, что уши закладывало. Но зато было здорово. Давненько я не видел ничего подобного. Если князь устроил такой салют здесь, то даже не представляю, что он для зимнего приема придумает. Расходиться стали ближе к полуночи. Кое-кто из ребят еще решил продолжить веселиться в других местах, а что касается княжича и меня с Софьей, то мы поехали домой. Я думаю, Лёшка бы не отказался тоже еще немного продлить вечер, однако спорить с дядей Игнатом не стал. Жемчужников лично проконтролировал, чтобы нас с Софьей посадили в один из лимузинов с гербом Нарышкиных, а сам он поехал сопровождать до дома виновника торжества и его брата с сестрой. Уставшая Софья положила мне голову на плечо, а я только сейчас понял, что даже когда сижу, мои ноги гудят так сильно, как будто продолжают отплясывать под веселые ритмы. Даже Градовский молча сидел рядом со мной, а не тарахтел без умолку, как обычно. Фух. Вот это повеселились. Кстати, танцевать это не так уж и плохо, как оказалось. Угу. Посмотрим, как тебе будет завтра весело, когда ты будешь с больными ногами по лесу в гости к троллю тащиться. Напомнил мне о моих планах верный друг Дориан. С чего ты взял, что обязательно будут болеть? Вдруг нет? «Мальчик мой, к твоему сведению, в свое время я был одним из самых неутомимых танцоров. Так плясал, что каблуки от туфель отлетали». «Ага, как же», — хмыкнул я. «И подошвы дымились». Глава 24. Дориан оказался прав. Ноги с утра и правда с непривычки немного болели. Прямо первый раз со мной такое. Кто бы мне еще вчера утром сказал, что на следующий день я проснусь и буду страдать из-за того, что накануне перебрал с танцами. Никогда бы не поверил. Однако всего лишь каких-то полчаса, проведенных в берлоге, вместо утреннего душа, и все пришло в норму. К тому же слишком сильно можно было не спешить. Никакой надобности выезжать слишком рано не было. Поэтому мы договорились встретиться с ребятами в половине 11-го. После консультации с Ибрагимом выяснилось, что на тролля лучше всего охотиться ближе к заходу солнца. К этому времени они становятся намного ленивее и начинают думать, как бы им поскорее завалиться спать. Правда, наш тролль, судя по словам старосты, немного особенный. Но не думаю, что в этом плане он слишком сильно отличается от остальных. Софья, на удивление, встала рано. Видимо, на ней вчерашние танцульки сказались не так сильно, хотя причина могла быть и в другом, в том самом приступе, который у нее закончился сравнительно недавно. Обычно после них она всегда вела себя намного активнее, как будто пыталась таким образом конспектировать время, потерянное на постельный режим. Вот и сегодня уехала в волшебный базар еще до того момента, когда я спустился к завтраку, так что на кухне я застал только деда. Он как раз готовил завтрак для меня, перед тем, как тоже уехать в лавку. Никогда не понимал привычки деда работать по воскресеньям. Такое ощущение, что там без него все рухнет. Ладно, Софья, это совсем другое дело. И вообще, никогда не сидится на месте, а тем более в такие дни, когда она узнает, что завтра у меня дела, и с собой я ее взять не могу. Но вот деда я иногда понимал. Почему бы не провести выходной дома? Тем более, что с некоторых пор в лавке сотрудников хоть отбавляй. Да и Воронова там. А она уж точно никому спуска не даст. Пока я лопал свою любимую яичницу с беконом, дед решил составить мне компанию и выпить чашку кофе перед отъездом. В этот момент выяснилось, что сегодня он как раз в лавку не едет, а собрался совсем в другое место. «Я сегодня туда и не еду», — ответил мне дед на предложение провести это воскресенье в кресле со своими журналами, а не в волшебном базаре. «Через час у меня встреча с Жемчужниковым. Поедем с ним кататься по району, где живет Нарышкин». «Зачем это?» — не сразу дошло до меня. «Ты же давно мне говорил, что пора переехать из этого дома», — ответил он и подмигнул мне. «Вот я и решил, что время пришло. Попросил Игната узнать, нет ли там сейчас каких-то интересных вариантов. И оказалось, что есть. Причем даже парочка. Так что сегодня буду их смотреть. Вообще-то, я и тебя хотел с собой взять, но Софья сказала, у тебя какое-то срочное дело. Ты извини, что я раньше не сказал. Хотел тебе сюрприз сделать. Не думал, что тебя после гулик на следующий день куда-то потянет делами заниматься. Было бы неплохо, если ты сможешь перенести свое дело на другой день. Может быть, на следующие выходные, например». По правде говоря, я бы с большим удовольствием провел день с дедом и дядей Игнатом, однако мы уже и так слишком долго оттягивали эту поездку. Так что даже если бы он меня заранее предупредил, не думаю, что я перенес бы ее на другой день. «Нет, деда», — ответил я и посмотрел на часы. «Перенести никак нельзя. Мне кажется, ты и без меня там прекрасно справишься. Тем более, что Жемчужников вряд ли будет предлагать тебе всякую ерунду. Если уж он за что-то берется, то делает это хорошо». «Да, тут ты прав, внучек», — усмехнулся в бороду дед. «Барон в этом плане молодец. Уверен, что поеду туда не зря». «Ну вот видишь», — сказал я и запихнул в рот последнюю полоску бекона. Время поджимало, так что пора уже было вызвать такси и ехать на встречу с ребятами. «Ты мне лучше потом дом покажешь, когда выберешь. Будем считать, что у нас с тобой ничья. Я для тебя один дом присматривал перед тем, как ты сюда приехал, а ты новый будешь смотреть». На том мы и порешили. Хотя я видел по деду, что ему бы хотелось, чтобы мы смотрели дом вместе, но я согласился с тем, что так будет вполне честно. Вдвоем с Жемчужниковым им точно будет не скучно. А я еще успею посмотреть, на чем он остановил свой выбор. Уверен, что это будет нечто достойное. С ребятами мы договорились встретиться в небольшой пиццерии, которая стояла как раз на выезде из города, возле автозаправки. Я был предпоследним, а Собакин, который вчера также был на Лёшкином празднике, вообще опоздал почти на 10 минут. Странное дело, но самым свежим из нас выглядел Нарышкин, который даже на собственном внедорожнике прикатил и предложил дальше на нем и ехать. Хотя до этого мы договорились, что на машине будет Рахманинов, которому родители совсем недавно подарили машину. Теперь он только и делал, что колесил на ней где только мог. После недолгого спора Лёшка согласился бросить свою машину здесь, а мы как раз за это время успели выпить по чашке кофе, чтобы как следует взбодриться перед поездкой. Всю дорогу вспоминали смешные моменты, которые были вчера во время праздника. Особенно ржали над моими дикими плясками, которые княжич записал на телефон, а теперь всем показывал в качестве вещественного доказательства. Почему-то никто не верил, что я умею танцевать. Хотя танцем это было, конечно же, не назвать, разве только каким-нибудь ритуальным, который исполняется по особым случаям. Вот как вчера, например. В общем, ехать было весело. Все ржали, как кони, включая Градовского. Вот только Аркаше Рахманинову было не очень смешно. Мы решили взять с собой пару пицц в дорогу, так что бедолага все время переживал, как бы мы не испачкали едой салон его новенькой машины. Обошлось. Если не считать нескольких капель колы, которые пролил на сиденье Нарышкин, размахивая банкой как энергетическим мечом. Однако с кожаных сидений такое убиралось легко и просто, так что я не понимаю, из-за чего бедный Аркадий нервничал всю дорогу до самого Приозерного. В поселке к нам присоединился староста, который в компании своего более молодого помощника решил проводить нас до медового родника. Они ехали впереди нас на стареньком внедорожнике, который скрипел на каждой кочке, как телега. Я все переживал, как бы он не развалился по дороге. Тогда пришлось бы сажать старосту и его приятеля к нам, а у нас и без него, не сказать, чтобы было слишком много места. До огромного мини-дома на колесах, как у Лёшки, Аркашиной машине было еще далеко. Но нам повезло. Эта колымага смогла доехать до нужной точки. До самого медового родника на машинах добраться было нельзя, и туда нужно было топать пешком. Однако через лес к нужному нам месту вела довольно широкая и утоптанная тропинка, которая, по словам старосты, приведет нас к самому роднику. Вот только сам староста, как и его помощник, с нами идти отказывались. Как оказалось, примерно в 500 шагах от этого места произошло самое первое нападение тролля, так что можно сказать, что мы уже были в его владениях. Кстати говоря, староста звали Дед Пархом. Он попросил, чтобы его так и звали, без всяких отчеств. Пока мы переодевались, он все время жаловался на убытки, которые село терпит в последнее время, и все переживал, как бы к медному роднику вообще дорогу не забыли. То, что сейчас эти места не пользуются спросом, мы и сами видели. Несколько дней назад прошел снег, и с тех пор на тропинке появилось всего несколько дорожек следов. Да и те, по словам Пархома, оставил он сам и его помощник, когда приезжали сюда позавчера, чтобы проверить тропинку. Вдруг опять беда с кем-нибудь приключилась. Хочешь, не хочешь, а старости сюда нужно было наведываться. Все-таки он здесь главный, поэтому отвечает за все, что в этих местах происходит. На всякий случай, он и его помощник были вооружены охотничьими ружьями. Но я сильно сомневаюсь, что они могли бы им как-то помочь, напади на них тролль. Тем более невидимый. Ему эти ружья, что слону, дробина. Вот, кстати, насчет того, что это вообще был тролль, у меня были сомнения. Точнее, не у меня, а у Ибрагима, который сказал, что на тролля это не похоже. Для этой твари слишком много случаев нападения в одном месте. По их внешнему виду трудно заподозрить, что у них в голове мозги имеются. Однако на самом деле соображают они очень неплохо. Турок сказал, что уже прошли те времена, когда тролли на одном месте жили, облюбовав какую-нибудь пещеру. Они давным-давно ведут бродяжнический образ жизни и слоняются по лесам. Даже если и нападают на кого-нибудь, то потом долго на то же самое место не возвращаются. Так что странно все это. Тем более, что поздней осенью они вообще в спячку впадают. «А почему вы вообще решили, что нападение — это дело рук тролля?» — выяснял у старосты Собакин, которому я еще в бункере рассказал про свои сомнения. «Кто еще?» — удивленно спросил дед Пархом. «Следы от когтей на мертвяках, головы откушены. Тролли ведь любят человеческими головами лакомиться. Это всем известно. Что тут думать?» «Что ж мы, тролля от кого другого не отличим?» — подключился к разговору помощник деда Пархома. «И следы тоже его. 6 огромных пальцев, каждый с мою ногу толщиной». В общем, дело ясное, что дело темное. К тому времени, когда мы закончили приготовление, начало темнеть. Дед Пархом будет ждать нас здесь до самого утра. А если мы к тому времени не вернемся, то пообещал сообщить ратникам и в полицию, чтобы они поспешили к нам на помощь. Я очень надеялся, что до этого не дойдет. Пока староста рассказывал нам, где быть осторожнее и куда именно стоит сворачивать, чтобы не заблудиться, его помощник с открытым ртом пялился на мою броню. Да что там. Ребята тоже восторженно цокали, глядя на переливающуюся змеи кожу. Лёшкина броня явно проигрывала моей по красоте. Однако Нарышкин заставил всех восторженно ахать, когда Собакин сказал проверить энергетические мечи перед тем, как идти. Нужно ли говорить, что никто из присутствующих до этого не видел ничего подобного? Разве только в кинотеатре. А в реальном мире позволить себе такую игрушку мог не каждый. Запустив в небо сразу несколько светящихся огоньков, мы двинулись вперед. У каждого на спине был рюкзак с самыми необходимыми эликсирами,